Может быть, расчет Сони покорить Прохора своему нравственному влиянию, стать руководительницей и наставницей своей новой семьи и удался бы. Прохор очень хорошо понимал ее превосходство и в короткое свое жениховство мало что совестился, даже побаивался невесты барышни. Он сознавал, что судьба странно связывает его жизнь с существом особого высшего порядка, с существом мудреным и хрупким, с которым и обращаться надо по-особенному, но как именно, он не знает. Выходит, барышня на дело будет приказывать и научить, а его слушаться и делать, что велено. Следовательно, Прохор тоже шел под венец, как на послух своего рода, и не вовсе еще пропив свое мужское самолюбие. Втайне немножко смущался своей будущностью. Он размышлял, остепениться, что говорить, хорошее дело. Попито, погулено, полежено на боку, нагоревано и набедовано в достаточности. Пора остепениться, благо экий клад упал с неба. Только что-то сердце щемит. Ровно я воле своей решаюсь. Сейчас я хоть кабацкая затычка, живу сам себе голова. Хоть жрать нечего, никому не уважаю». А барышня гнет на ту модель, чтобы меня вроде как бы подначал. Как учнет она мною верховодить, да не стерплю я, растоскуюсь по прежней жизни. Будь Соня менее красива, не будь за нею 1000 рублей, Прохор, вероятно, поддался бы на старухины уговоры и сбежал бы от неравного брака, как новый Подколесин. Но пожива была слишком соблазнительна, и разыгравшиеся аппетиты заглушили в тырине его слабые колебания. Эх, решил он, была не была, куда не вывозит кривая». «Авось, бог милостив, не вовсе взнуздает меня барышня. Да коли и взнуздает, говорю, хуже, чем сейчас мне, не может быть ни от какой перемены жизни». Если бы Соня захотела поддержать в муже его конфуз и робость перед нею, сознание, что она, как некое полубожество, снизошла до него, чтобы его недостойного спасти и возвысить от образа свинского к образу человеческому, что он всегда и во всем должник жениной доброты и благодеяний, погроб неоплатный ей обязанный, игра ее была бы выиграна. Из Прохора мог бы выйти, если не хороший муж и человек, то послушный опасливый раб, который в руках умной, честной и кроткой госпожи и сам толков, трезв, честен и работящ. Но в натуре Сони не было ни капельки властности. Всякое нравственное насилие претило ей, благая цель не оправдывала в ее глазах грубых средств». Она надеялась влиять на Прохора, не возвышаясь над ним, не господствуя, но мягким равенством отношений и полным к нему доверием. Доброжелавшая Соня дворничиха советовала ей придержать у себя остаток от 1000 рублей после того, как в виде Сонина приданого устроилась мастерская, были куплены ремесленные права, приобретено все обзаведение для будущего домашнего хозяйства молодых. «Пока ты с деньгами, он, пьяница, всегда будет у тебя под башмаком», – убеждала старуха. Соне не понравился и этот совет. Она вообще не любила денег, считала их злом, и господствовать над мужем их властью показалось ей противно. Если она вверяла Прохору самое себя, какой смысл был не поверить ему и денег? Разве деньги дороже самой себя? И перед тем, как отправиться к венцу, она передала жениху весь свой крошечный капитал». Это была большая и наивная ошибка. Заполучив деньги, Прохор почувствовал себя на твердой почве и возомнил о себе чрезвычайно много. Для таких людей самостоятельность – опасное оружие. Они безобидны только пока они под ярмом. Если они не рабы, они лезут в деспоты. Едва Сонины деньги перешли к Прохору, он заговорил и повел себя с невестой много развязнее. Трусливое благоговение его перед Сонею значительно потускло. Во-первых, главная основа благоговения, капитал, принадлежала теперь ему, а не Соне. Во-вторых, Соня, на Прошкин взгляд, сделала глупость и, стала быть, не так и мудра и властна, как он ее воображал. А в первые же дни брака Соня вторично проиграла игру и уже окончательно и бесповоротно. Как большинство очень чистых девушек, Соня имела явственный идеал брака как союза духовного, но не имела никакого представления о браке как семейном сожительстве. И когда выступила вперед эта сторона супружества, Соня потерялась и не выдержала характера, не сумела скрыть брезгливого ужаса, физического отвращения к мужу. Прохор заметил, на отвращение он озлился, а ужасом воспользовался, чтобы овладеть положением. Как только он понял, что жена, которой он так конфузился и робел, еще больше боится его самого, Прохор сразу осмелел и обнаглел. Суеверный культ его к барышне растаял без следа. Необыкновенная жена трясется перед мужем осиновым листом, как и всякая обыкновенная баба. Значит, такова она и есть». А на обыкновенную бабу и закон обыкновенный, жена да боится своего мужа. И первая же неделя супружества показала Соне, что она жена раба, в лапах мелкого, но властного деспотика. Зажав в кулак покоренную, перепуганную женщину, Прохор был очень весел.